и все будет шиито крыто. В 80-м году, когда меня посвятили в священники, мне достался деревенский приход, один из самых бедных по всей Ярославской епархии. Приезжая оттуда в Москву, я непременно всякий раз встречался с владыкой. Как-то ведет он меня по обыкновению обедов в митрополь и вдруг говорит: «Раньше я тебя просто так, как дармоеда, кормил, а теперь помогаю неимущему духовенству». И еще один эпизод, относящийся к тому же 80-му году. Это был май. Меня только-только посвятили. Я сопровождал владыку в поездке по городу. Он мне говорит: «Сейчас заедем на Преображенское кладбище. Я схожу на могилу к своим, а ты подожди меня в машине». Я говорю: «Зачем же я буду сидеть в машине, когда у меня на этом кладбище похоронены отец и дядя?» Словом, он пошел в свою сторону, а я в свою. Чтобы не заставить его ждать, я поскорее вернулся к автомобилю. Через некоторое время появился владыка. И тут он решил разыграть нечто вроде интермедии. Делая вид, будто мы с ним не знакомы, спрашивает: «Вы, случайно, не батюшка?» Я отвечаю: «Батюшка». «Панихидку? Нет, служите?» Вместо ответа я сделал известный жест пальцами правой руки, дескать, «надо заплатить». Это привело его в совершенный восторг. «Ой, как скоро научился!» Когда речь заходила о старости, владыка говорил: «Вот один из печальных признаков моего возраста. Не остается никаких авторитетов. Нет уже таких людей, которыми бы ты восхищался, чьим мнением особенно бы дорожил». Когда я познакомился с ним, ему не было и 60. 70-летний юбилей он отпраздновал, когда я был уже в сущем сане. Надо отдать ему должное. Годы почти не сказывались на нем. По-прежнему уверенно звучал голос, столь же твердой была походка, однако же стал он утомляться во время длительных богослужений. Больше всего он страшился двух вещей — старческого слабоумия и какого-нибудь тяжкого недуга, который мог бы надолго приковать его к постели. Но Бог его миловал, и не только миловал, но и послал такую кончину, о какой священнослужитель может только мечтать. В ноябре 1986 года, по благословению владыки Киприана, я уехал из Ярославской епархии, ушел за штат с тем, чтобы просить себе место в Подмосковье. Все 4 месяца, пока не получил нового назначения, я не пропускал ни одной архиерейской службы на Ордынке. Так прошел рождественский пост, самое Рождество Христово, крещение, сретение, прощенное воскресенье и даже первая седмица Великого Поста. Лишь впоследствии я понял, что Господь дал мне великое утешение. Ровно через 20 лет после того, как я появился в Скорбященском храме и сблизился с владыкой, я провел с ним это время. Смог еще и еще раз усвоить его уроки, запомнить, навечно запечатлеть в памяти его облик. В пятницу, на первой седмице поста, я получил указ митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия о принятии в клир Московской епархии и назначении в храм города Егорьевска. Владыка, который об этом хлопотал, порадовался за меня и сказал: «Ну все, ты уже на ногах, больше у меня ни перед кем обязательств нет». Надо сказать, что мы, его приближенные, никак не думали, что он умрет так скоро. Нам всем казалось, что ему еще жить и полноценно служить по крайней мере 5 лет, а то и больше. Но сам владыка явно чувствовал приближение смерти и довольно часто говорил об этом. В последний раз я видел его в пятницу вечером на 5-й седмице поста. Я пришел на Ордынку задолго до богослужения, поднялся к владыке на колокольню, приближалась Пасха, и я напечатал для него поздравления к празднику. Он должен был их подписать, а я запечатать и отправить многочисленным адресатам. Я ему говорю: «То-то все удивятся, что ваши письма идут из Егорьевска». Владыка усмехнулся, скажут: «Выселили меня на 101-й километр». Службу того дня, по хвалу Богородицы, он очень любил, непременно сам читал весь канон и значительную часть акафиста. Облачали владыку в алтаре. Я стоял возле него и держал митру, старинную золотой парчи с серебряными иконками. И тут я вдруг возьми и скажи: «Из всех ваших митр это самая моя любимая». Он повернулся к старшему своему священнику, отцу Борису Гузнякову: «Вот умру, отдашь ему эту митру». Мы все дружно запротестовали. «Что вы, владыка, живите себе на здоровье!»